Потом заметались платки, космы, кошелки. «Солдат ищут». Женщины кинулись к соседнему дому, и на асфальт пролилось синеватое жидкое молоко. Полицейские вывели из ворот юношу. На нем были солдатские штаны, синяя рабочая блуза. Кто-то крикнул: «Мать, пропустите!» Старуха, Денис в первую минуту показала, что это Клеманс, подошла к солдату, крепко его обняла. Он шепнул: «Прощай, мама!» Его втолкнули в фургон. Мать, оглядев смущенных полицейских, сурово сказала: «Вот, значит, на кого вы работаете!» И снова синие маливые глаза, пьют коньяк, едят колбасу, гогочут. Денис повернула за угол, это был бедный квартал за площадью Итали. Дома будто раздетые, грязь, уродство. Их больше не скрашивают ни шум толпы, ни пестрые витрины. На скамейках старички играют в карты, женщины стоят в подворотнях, готовые исчезнуть, как только покажутся солдаты, но немцы сюда не заходят. Денис позвонила. Никого. Кто знает? В последние часы люди уходили против воли, подчиняясь ритму шагов, безумному желанию других вырваться, уйти. И потом Клода могли арестовать. Немцы заходят в дома. Денис прислушалась. Ни шороха. А Клод, рука на задвижке, томительно думал: вот и пришли. Не открывал. Еще минута свободы. Ты? Они долго ничего не могли вымолвить. Наконец Клод сказал: «Дожили. Я все-таки не думал, что придется это увидеть. Ты понимаешь, немцы в Париже». Денис поглядела на него, серые щеки, а глаза блестят. Нехорошо, печальная комната. На столе ломтик хлеба, тетрадь со стихами и книга «Как закалялась сталь». «Надо что-то делать», — сказала Денис. «У тебя есть связь?» «Нет. Из наших остался только Жюльен. Но как его найти? Я думал, что он придет. А по улицам он не станет ходить. Теперь каждый человек заметен. Они ищут. Кьяб недаром остался. Он с ними работает». «Надо что-то делать, Клод. Беженцы возвращаются, и первое, о чем спрашивают, как коммунисты. Нельзя ждать. Преступно». «Гектограф есть. Чернила, бумаги, все осталось. Только ни к чему. Разве мы с тобой знаем, о чем теперь писать?» Он мучительно закашлялся, Денис молчала. Она поняла бессмысленность затеи. Конечно, Клод хороший товарищ, смелый, готов на все, но он не знает, как она, а связаться не с кем. Она сидела, сгорбившись у окна. Перед ней была мертвая улица. И как-то внезапно она вспомнила все. По этой улице проходила демонстрация. Денис увидела красные шали на балконах, услышала пенье. На деревьях, как воробьи, кричали мальчишки. Женщины подымали кулаки. Все пестрело, звучало, вибрировало. Впереди колонны шагал Мишо. Денис выпрямилась. «Мишо, ты здесь?» Он не отвечал. Он шагал и глядел прямо перед собой, очень высокий и веселый. Через окопы шагал, через немцев. Мишо знает, не ошибется, не отстанет. Как она могла подумать, что Мишо убили? Мишо не могут убить. Мишо идет. Смутно улыбаясь, Денис шевелила губами. «Клод, дай бумагу». Ему показалось, что она пишет стихи. Он отошел на цыпочках в угол. А Денис искала слова, чувствовала, они рядом, и не могла их найти. Снова встала фраза, которую она повторяла на бульварах. «И это Париж!» И слова понеслись, обгоняя одно другое. «Колыбель революции! Город коммуны! Сердце Франции!» Ей казалось, что она слышит голоса солдат, которые бродят, всеми брошенные. Голоса пленных. Они на дорогах бьют камень.